Часть 8. Краткое изложение фактов. 6 июня 1938. Краткое изложение фактов. Обзор СССР. Номер 1341. Москва. 6 июня 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Заключительное резюме и доклад о Советском Союзе вплоть до моего отбытия. Совершенно секретным. Сэр, в дополнение к устным докладам об обстановке в СССР и дискуссиям, состоявшимся с президентом, государственным секретарем и департаментом в отношении политики Соединенных Штатов, которые в нынешних условиях, в отличие от тех, что были несколько лет назад, представляется сейчас целесообразной, я со всем уважением представляю ниже следующий общий обзор и краткий отчет о ситуации здесь. За любым вопросом политики стоят вопросы факта, которые необходимо контролировать. К этим факторам наряду с другими относятся внутренняя сила СССР, сильные и слабые стороны нынешнего режима в политическом, экономическом и военном отношении, отношения иностранных держав к СССР, будущее значение этих сил по отношению к мировым условиям и особенно их значение по отношению к Соединенным Штатам. Первоначальная трудность в оценке этой ситуации заключалась в том, что поле столь обширно, силы столь велики, предрассудки и разногласия столь сильны, что трудно представить себе всю картину и сохранить объективность суждения. Существуют, однако, некоторые определенно устанавливаемые факты, которые, будучи упорядочены, дают основания для твердых суждений. Более того, за последние 20 лет, в течение которых существует этот режим, некоторые события проявились очень четко. Они являются вехами в развитии ситуации, которые указывают на тенденции и возможные будущие события. Цель настоящего доклада – представить, насколько это возможно, краткое изложение фактов. Факты с неизбежностью ведут к независимым выводам и не поддаются политической окраске или недостатку объективности. Собранные здесь факты основаны либо на источниках информации, опубликованных вне Советского Союза, либо на опубликованных здесь правительственных источниках. Там, где определенные факты не являются объективными, были приложены усилия, чтобы воплотить в жизнь лучшие суждения очень способных сотрудников нашей миссии, дополненные суждениями некоторых руководителей других размещенных здесь миссий, а также мнениями американских журналистов, которые хорошо изучили местную обстановку. Настоящий доклад задуман конспективным и настолько кратким, насколько это возможно. Неминуемо, он не претендует на то, чтобы быть всесторонним, полным или исчерпывающим в деталях. Он направлен на то, чтобы не быть ни дискуссионным по духу, ни догматичным по мнению, но информативным, призванным дать более или менее полную картину в целом. Территория. Выдающимся фактом касательно СССР являются его огромные размеры. Он занимает 1/6 часть земной поверхности – 8 миллионов квадратных миль. Он имеет площадь в 2,5 раза большую, чем все владения Соединенных Штатов. Владивосток расположен от Москвы дальше, чем Портленд, штата Мэн. Примечание мемуариста. Лестно, конечно, читать такое у посла, но все-таки он немного ошибается. От Москвы до Портленда примерно на 600 километров дальше, чем от столицы до Владивостока. В любом случае, американцев не могли не поражать размеры СССР. Москва-Владивосток – это всего-навсего прямая железная дорога внутри одной страны, а до Портленда тянутся через половину земного шарика, а на круг выходит почти одинаково. Продолжаем. Широта Черного моря примерно соответствует широте Нью-Йорка. Россия охватывает территорию большую, чем весь североамериканский континент к северу от Панамского канала. Она охватывает все зоны от арктической до тропической. Она включает в себя империю более разнообразную, чем та, что от Берлина до Багдада. Она включает в себя обширные равнины, горы, леса и водные пути. Примечание мемуариста. Посол явно намекает на проклятую Багдадскую железную дорогу. Многие ученые называют ее строительство одной из главных причин Первой мировой, а может быть во многом и Второй мировой войн. Строить ее начали немцы еще в конце 19 века. Идея была связать Босфор и Персидский залив надежной магистралью для грузов, а главное – войск. Дорога должна была протянуться на 2500 километров от Берлина через Стамбул и Багдад до Кувейта. Собственно, именно эта дорога стала камнем преткновения между колониальными интересами Британии и Германии на Востоке. Напомню, что полковник Лоуренс, известный более как Лоуренс Аравийский, во время Первой мировой пускал под откос османские поезда именно на этой дороге. Достроили дорогу полностью только к 1940 году. И как-то так совпало, что после первого прямого поезда из Стамбула в Багдад грянула вовсю и Вторая мировая. Совпадение? Продолжаем. Население. Последняя официальная оценка населения 1933 года составляет 165 миллионов 700 тысяч. 8,29 от общей численности населения мира. Население, превышающее население Соединенных Штатов на 30%. Оно состоит из 180 различных национальностей, 150 диалектов и 48 различных языков. Плотность населения составляет 12,5 на квадратную милю, в отличие от 41 жителя на квадратную милю в Соединенных Штатах, 197 во Франции, 355 в Италии, 363 в Германии и 668 на квадратную милю в Англии. Если бы все население мира было переселено в СССР, то эта территория не была бы так перенаселена, как территория Германии. Если бы население всего мира было вчетверо увеличено и помещено в Советский Союз, его территория не была бы столь перенаселенной, как Британские острова. Рождаемость. По самым последним советским данным, рождаемость на Украине составляет около 23 на тысячу. Этот показатель для страны в целом, вероятно, несколько меньше, но быстро растет. В отличие от этого, рождаемость в европейских странах выглядит следующим образом. Италия, 1935 год, 23,3. Германия, 1935 год, 18,9. Англия, 1935 год, 17,8. Франция, 1934 год, 16,1. Политическое деление. Советский Союз состоит из 11 политических подразделений союзных республик, каждая из которых обладает определенной степенью автономии. Эти социалистические республики теоретически свободны отмежеваться от Союза. На самом деле такая свобода является академической. Очевидно, что федеральное правительство и более того Кремль, Сталин, не потерпели бы разобщения. Этот факт очень ярко проявился на недавнем процессе по делу об измене Бухарина. Примечание мемуариста. Мы привыкли, что союзных республик не 11, а 15. Откуда взялись еще 4? Это Литовская, Латвийская, Эстонская и Молдавская республики. Собственно, их создадут в середине 40-го года по результатам освободительного похода 1939-го. Молдавии, например, передадут, кроме освобожденной Бессарабии, области из состава Украины, включая Тирасполь. Продолжаем. Рабочая сила. Нация содержит большое разнообразие рас, простирающихся от европейских русских и славян до монголов Востока. Вообще говоря, это сильный, крепкий тип. Они отражают ту физическую выносливость, которую дает выживание наиболее приспособленных в примитивных условиях, близких к почве. Европейская Россия в 15 веке имела за спиной экономический и исторический опыт политического развития, приблизительно сравнимый по уровню опыта и жизни с Альфредом Великим. Об этом свидетельствует энергичность, инициативность, предприимчивость, эмоциональная насыщенность и простота сравнительно молодых людей. Еще несколько сотен лет назад Россия не имела ни одного опыта Европы, связанного с развитием цивилизации. Примечание мемуариста. Дикарис! Что еще может сказать американский посол? Особенно примечательно сравнение Руси 15 века с первым королем Британии Альфредом, тем самым, что в 9 веке упоенно резался с викингами. Впрочем, в чем-то параллели найти можно. Именно тогда наши предки окончательно задушили остатки татаро-монгольского ига и стали настоящим свободным государством. А насчет отсутствия цивилизации в России несколько сот лет назад, напомним, что всего за 150 лет до событий этой книги никаких США вообще еще не было. Продолжаем. Сельскохозяйственные ресурсы. Еще более значительными, чем минеральные богатства такой территории, являются ее сельскохозяйственные ресурсы. Такое богатство неисчерпаемо, оно само по себе обновляется каждый год. В 1937 году общая площадь возделываемых земель в Советском Союзе составляла 367 170 949 акров. Это в отличие от 327 661 тысячи акров в 1935 году в Соединенных Штатах и 56 134 тысяч акров на 1934 год в Канаде. Из всего населения около 65% заняты в сельском хозяйстве. Интересно отметить, что в 1913 году 57% всей продукции русской промышленности составляло сельское хозяйство, тогда как промышленная продукция составляла лишь 43%. Примечание посла. Сравнение основано на стоимости и несколько вводит в заблуждение. Оно по-прежнему остается значительным, поскольку в целом свидетельствует о колоссальном росте промышленного производства. Однако в 1937 году объем промышленного производства составлял 77% от общего объема производства, в отличие от остальных 23% сельского хозяйства, которое в количественном отношении несколько превышало показатель 1913 года. Вообще говоря, сельскохозяйственное производство в Советском Союзе при нынешнем режиме не превышало дореволюционного производства. В 1937 году, однако, был рекордный урожай, который побил все рекорды. Урожай зерновых в этом году оценивается примерно в 111 384 тысячи метрических тонн. 4 451 360 тысяч бушелей. В этой связи следует иметь в виду, что плановыми органами были предприняты большие усилия по диверсификации сельского хозяйства. Тогда ликвидировали большие площади посевных площадей зерновых культур и перебросили их на развитие новых культур, таких как хлопок, сахарная свекла и так далее. Примечание мемуариста. Это к вопросу либералов о том, что советская коллективизация якобы уничтожила сельское хозяйство. Напротив, даже в тяжелейшие годы фашистской оккупации наших житниц голода в стране не было. Было тяжело, но не шло ни в какое сравнение с голодными годами и крестьянскими хлебными бунтами конца XIX века. Продолжаем. Следующие данные свидетельствуют о выдающемся сельскохозяйственном богатстве этой страны. Пшеница. В 1935 году Советский Союз произвел примерно треть всего урожая пшеницы в мире. Это в 2,5 раза больше, чем произведено в Соединенных Штатах, в 4 раза больше, чем в Канаде, в 5 раз больше, чем в Аргентине, и больше, чем в Соединенных Штатах, Канаде и Аргентине вместе взятых. Примечание посла. В 1934-1935 годах производство пшеницы составило всего в мире 3 миллиарда 470 миллионов бушелей, в Советском Союзе 1 миллиард 117 миллионов бушелей, в США 497 миллионов бушелей, в Канаде 276 миллионов бушелей, в Аргентине 241 миллион бушелей. Овес. За тот же год Советский Союз произвел примерно половину мирового урожая овса. Это было в 3 раза больше, чем в Соединенных Штатах, и в 4 раза больше, чем в Канаде. Производство Советского Союза равнялось общему производству Соединенных Штатов, Канады и Германии вместе взятых. Примечание посла. В 1934-1935 производство овса в бушелях составило всего в мире 2 миллиарда 217 миллионов, в СССР 1 миллиард 302 миллиона, в США 526 миллионов, в Германии 376 миллионов. Рожь. За тот же год СССР произвел 80% всего мирового урожая ржи. Это было в 50 раз больше, чем в Соединенных Штатах, на 40% больше, чем производство Германии, Польши и Франции вместе взятых. Оно превышало совокупное производство Германии, Польши, Франции и Соединенных Штатов. Примечание посла. В В 1934-1935 производство ржи в бушелях составило всего в мире 1 миллиард 400 миллионов, в СССР 792 миллиона, в Германии 299 миллионов, в Польше 254 миллиона, во Франции 33 миллиона, в США 16 миллионов. Хлопок. За тот же год Советский Союз занял четвертое место по производству хлопка. Он производил больше тюков хлопка, чем Египет. Льняное семя. За тот же год Советский Союз уступил только Аргентине по урожаю льна. Российское производство было примерно в 5 раз больше, чем в Соединенных Штатах. Примечание посла. В 1934-1935 производство льняного семени в бушелях составило всего в мире 149 миллионов, в Аргентине 79 миллионов 720 тысяч, в СССР 27 миллионов 558 тысяч, в США 5 миллионов 213 тысяч. Свекловичный сахар. Германия на протяжении многих лет была первой в сахарном производстве. В 1935 году Советский Союз удвоил производство по сравнению с предыдущим годом и занял первое место. Производство Советского Союза в тот год было почти вдвое больше, чем в Соединенных Штатах, и почти равнялось производству Германии и Чехословакии вместе взятых. Это более чем на 20% больше, чем в Германии. Это более чем в 3 раза больше, чем в Чехословакии. Примечание посла. В 1934-1935 годах производство свекловичного сахара в сахаре-сырце в коротких тоннах составило всего в мире 10 886 632, в США 1 257 750, в СССР 2 миллиона 315 тысяч, в Германии 1 миллион 817 тысяч 430, в Чехословакии 615 тысяч 700. Животноводство. Среднее поголовье крупного рогатого скота в Советском Союзе в период с 1926 по 1930 годы составляло 64 миллиона 900 тысяч голов. Против 59 миллионов 191 тысячи голов в Соединенных Штатах. Оно было больше, чем объединенные стада Аргентины и Германии. Русские стада были в 3 раза больше немецких. Во время забастовки сельскохозяйственных классов в период коллективизации 1929-1933 годов поголовье скота сократилось до 38 миллионов 400 тысяч голов в 1933 году. К 1935 году оно выросло до 49 миллионов 255 тысяч, что все еще вдвое больше, чем в Германии. Примечание посла. В 1926 году в США было 59 миллионов 191 тысяча, в СССР 65 миллионов 900 тысяч, в Аргентине 32 миллиона 212 тысяч, в Германии 17 миллионов 776 тысяч. В 1933 в США 70 миллионов 214 тысяч, в СССР 38 миллионов 400 тысяч, в Германии 19 миллионов 139 тысяч. В 1935 в СССР 49 миллионов 255 тысяч. Примечание мемуариста. Запомним, что в тяжелый год после коллективизации поголовье крупного рогатого скота составляло в СССР 49 миллионов голов. Немногим больше оно было в разрушительном 1990 году. 57 миллионов голов. На сегодня, на 2020 год, в процветающей России при небывалом подъеме сельского хозяйства это поголовье составляет в 3 раза меньше. Всего 18 миллионов голов и продолжает падать год от года. Демократы обошлись без всякой коллективизации. Продолжаем. Домашний скот. Овцы, свиньи, лошади. В тот же период произошло огромное сокращение этих стад. Они практически сократились вдвое. К 1935 году наблюдался рост примерно на 20% по сравнению с низким периодом. Но все же в 1935 году доля этих стад была от 30 до 40% меньше, чем в 1928 году. Развитие сельского хозяйства. Сейчас предпринимаются интенсивные усилия по развитию обширных регионов вдоль Транссибирской магистрали на востоке. Огромные суммы тратятся также на орошение и мелиорацию земель. В 1929-1935 годах на мелиорацию и орошение было потрачено в общей сложности 1 миллиард 350 миллионов рублей в качестве капитальных вложений. Примечание посла. Официальный курс рубля сейчас 5 рублей 30 копеек за доллар. Он менялся следующим образом. 1928 год. 1 доллар. 1 рубль 94 копейки. 1929 год. 1 доллар. 1 рубль 94 копейки. 1930 год. 1 доллар. 1 рубль 94 копейки. 1931 год. 1 доллар. 1 рубль 94 копейки. 1932 год. 1 доллар. 1 рубль 94 копейки. 1933 год. 1 доллар. 1 рубль 16, 1 рубль 12 копеек. 1934 год. 1 доллар, 1 рубль 16, 1 рубль 12 копеек. 1935, 1 доллар, 1 рубль 16 копеек, 1 рубль 12 копеек. 1936, 1 доллар, 5 рублей 6 копеек. 1937, 1 доллар, 5 рублей 36 копеек. Черный рынок или бутлегерский курс рубля колеблется на разных участках и заметно отличается в разное время. За последний год он колебался от 5 до 14 центов. Сейчас это примерно 10 центов. Фактическая стоимость в международном обмене, по-видимому, отражается в среднем курсе черного рынка. Однако это не может быть произвольно принято из-за отсутствия свободного рынка и действия свободных сил. Сэр Уолтер Цитрин в своей книге, опубликованной в 1936 году, дал оценку примерно в 5 центов. Исходя из покупательной способности продовольствия и всех факторов вместе взятых, я считаю, что золотое содержание составляет от 5 до 10 центов. Хотя с учетом благоприятного торгового баланса и значительного увеличения производства золота, вполне возможно, что валютные ограничения будут отменены, и стоимость рубля все еще будет поддерживаться в разумных пределах по нынешнему официальному курсу. Конец примечания посла. Интересно отметить, что несмотря на огромные усилия, приложенные для применения принципов механизированного научного земледелия в крупном масштабе, фактический урожай зерна в метрических тоннах в 1936 году оказался меньше, чем урожай зерна 1913 года. Обильный урожай 1937 года превысил урожай 1913 года примерно на 20%. Увеличение использования тракторов и комбайнов. Масштабы кампаний по механизации сельского хозяйства можно оценить по следующим фактам. Количество тракторов в Советском Союзе в 1928 году составляло 26 тысяч. К 1936 году оно увеличилось в 18 раз и составило 477 тысяч. В 1930 году в СССР насчитывалось 1700 комбайнов, которые к 1936 году были умножены примерно в 50 раз, когда их насчитывалось 93 200. Количество тракторов и комбайнов, занятых в сельском хозяйстве, составило. 1928 год. Число тракторов – 26 700 штук. Мощность тракторов – 278 100 лошадиных сил. 1929 год. Число тракторов – 34 900. Мощность тракторов – 391 400 лошадиных сил. 1930. Число тракторов – 72 100 штук. Мощность тракторов – 1 3 500 лошадиных сил. Число комбайнов – 1700. 1931 год. Число тракторов – 125 300. Мощность тракторов – 1 850 000 лошадиных сил. Число комбайнов – 6400. 1932 год. Число тракторов – 148 500. Мощность тракторов – 2 225 000 лошадиных сил. Число комбайнов 14 100. 1933 год. Число тракторов 210 900. Мощность тракторов 3 209 200 лошадиных сил. Число комбайнов 25400. 1934 год. Число тракторов 276400. Мощность тракторов 4 462 800 лошадиных сил. Число комбайнов 32300. 1935 год. Число тракторов 379500. Мощность тракторов 6 534 000 лошадиных сил. Число комбайнов 52100. 1936 год. Число тракторов 477500. Мощность тракторов 7 162 500 лошадиных сил. Число комбайнов 93200. 1938 год. Число тракторов 483500. Мощность тракторов 9 256 200 лошадиных сил. Число комбайнов 153500. Примечание посла. Из речи Сталина от марта 1939. Количество и роль машинно-тракторных станций. За первые три года второй пятилетки было создано 1004 новых машинно-тракторных станций. Общее число этих станций, составляющее 2446, в конце 1932 года возросло до 4350 в конце 1935 года. В течение 1935 года они обслуживали более 72,8% всей посевной площади коллективных хозяйств. Машино-тракторные станции являются не только узловыми пунктами сосредоточения современной техники, но и применения научных методов ведения сельского хозяйства, а также являются экономической и политической базой государства в сельских районах. Примечание посла. Выдержка из выполнения второй пятилетки в 1933-1935 годах с предисловием Межлаука. Межлаук был недавно ликвидирован, его местонахождение неизвестно. Древесина. Лесная территория Советского Союза считается самой большой из всех стран мира. Она составляет 57% от общей площади лесов в мире. Примечание посла. По данным Нью-Йоркского мирового альманаха за 1938. Меха и рыболовство. О богатстве пушнины свидетельствует тот факт, что по оценкам примерно 1/10 часть покупок России за границей оплачивается стоимостью вывозимой пушнины. Рыболовство также широко распространено и быстро развивается на научной основе.